Глава 8. Когда вы просите, вам всегда дается ответ. Когда-то вы приняли решение воплотиться в этом физическом теле и в этой пространственно-временной реальности. В тот момент вы понимали, что изобилие мира, в который идете, неисчерпаемо. Вы не ощущали ни малейших проявлений соперничества со стороны тех, с кем вам предстояло разделить планету. Вам было ясно, что окружающий мир способен расширяться пропорционально желаниям, возникающим под его влиянием. Вас увлекала идея взаимодействия с другими людьми. А каким несметным количеством намерений, идей, убеждений и желаний вы располагали? Вы осознавали ценность многообразия жизни, поскольку совершенно не сомневались в том, что оно послужит стимулом для рождения новых мыслей. Вы знали, что только благодаря воздействию окружающих контрастов на свет могут появиться ваши собственные предпочтения и желания. И вы прекрасно понимали ценность рожденных вами желаний, так как осознавали их магнетическую силу. Вы знали, когда бы и что бы вы ни просили, вам обязательно ответят. Давайте рассмотрим эту ситуацию с точки зрения вибрационных процессов. Вы получаете информацию об окружающем мире, и она стимулирует рождение определенных предпочтений. Эти самые предпочтения, неважно, говорите вы о них вслух или нет, являются причиной посылаемого вами вибрационного излучения, просьбы, а великий и могущественный закон притяжения отвечает на него при помощи соответствующего вибрационного предложения.